Глава 24. Ирина. Уже который день подряд мое утро начинается с того, что я просыпаюсь и пробую вспомнить хоть что-то после похорон папы. Однако в памяти по-прежнему белый лист. Это такое жуткое чувство, что ты потерял часть своей жизни, часть самого себя. А еще это ужасно странно – помнить маму и папу, до сих пор чувствовать боль утраты от смерти последнего и при этом совершенно не помнить свою дочь. Когда я только-только пришла в себя в больнице, то первое, что спросила, где мама. Медсестра позвала ее, и я жадно смотрела на нее, ища признаки горя. Но мама была совершенно другой. Взволнованной. Но у нее не были опухшими от слез глаза. «Дочка, как ты?» – спросила она тогда. «А ты?» «Ты не волнуйся. Лиза с хорошей няней и...» «Кто такая Лиза?» Никогда не забуду ее взгляд в тот момент. Хотя в моей ситуации это звучит крайне самоуверенно. Ведь я забыла почти 5 лет своей жизни. Я забыла, как вышла замуж. Забыла, как родила дочь. Забыла, как выглядит мой уже бывший муж. Впрочем, о последнем я не особенно-то сожалею. Мама сказала, что мы с ним развелись. Правда, почему именно, не сказала. Ответила, что он не самый достойный мужчина, и что я сама приняла решение о разводе. Мой врач утверждает, что помощь близких, конечно, важна, но некоторые детали лучше вспоминать самой. Мама с ним полностью согласна, поэтому про тонкости моей семейной жизни я до сих пор ничего не знаю. А вот дочь я полюбила сразу же. Правда, звучит это довольно кощунственно, ведь малышке год. Конечно же, я любила ее и до этого. Просто когда увидела ее впервые после потери памяти, сразу почувствовала, что она моя. Моя принцесса, мое солнышко. Лишь после этого моя жизнь приобрела хоть какие-то краски. Мама с Лизой регулярно приезжают ко мне, и эти часы самые счастливые за день. Глядя на дочь, я постоянно задаюсь вопросами. Как я узнала о беременности? Как она протекала? А был ли рад мой муж? А любил ли он ее? Я пыталась узнать это у мамы, и она после неоднократных попыток все же, пусть и неохотно, но рассказала, что Игорь находится под следствием. И, судя по всему, ему светит довольно приличный срок. Так что вряд ли в ближайшее время он сможет играть роль примерного отца. Бывшего мужа я совершенно не помнила. Не получалось. В моем телефоне не оказалось даже фото с ним. Видимо, я все поудаляла, когда мы развелись. Раздается тактичный стук в дверь, а следом в палату заходит медсестра. «Доброе утро», — приветливо произносит она. «Кажется, сегодня Маша». Запоминаю лица я сейчас тоже с трудом. Опять же, врач говорит, что это последствия травмы головы. «Пришли ваши анализы. Назначили еще один курс капельниц». «Опять?» — вздыхаю, послушно ложась на постель. «Увы», — кивает медсестра. «Тонус еще сохраняется, так что придется потерпеть». Вторым шоком для меня было узнать, что я в положении. Тем более, что про отца ребенка я могла лишь догадываться. На мой вопрос мама лишь пожимала плечами и каждый раз переводила тему, напоминая, что мне запретили волноваться и нервничать. Угроза выкидыша сохранялась до сих пор. «Сегодня чуть дольше будет», — говорит медсестра, настраивая скорость капельницы. «Состав немного изменили». «Хорошо», — киваю с тоской, думая, что следующие 2 часа будет даже не встать. Разве что подремать удастся. Маша уходит, а я поворачиваю голову к окну. Темные свинцовые тучи уже который день на небе. Солнца почти не бывает. А мне так хочется выйти на улицу. Но, увы, пока в ближайшее время об этом остается только мечтать. Мне удается немного подремать. И снова я вижу невнятный силуэт. Я точно знаю, что это мужчина, но никак не могу разглядеть его лицо. Он смотрит на меня так, что я чувствую это каждой своей клеточкой. Однако снова не могу понять, кто это до того, как проснусь. Хотя кажется, что сегодня разгадка была чуть ближе. Меня будет Маша. Перекрывает капельницу и убирает иглу. «Как себя чувствуете?» «Нормально. Можно вставать?» «Только осторожно. И помните, вам нельзя перенапрягаться». «Конечно». Киваю и чуть приподнимаюсь на постели. Медсестра уходит, а я осторожно спускаю ноги на пол. Очень медленно сползаю с кровати и мелкими шагами дохожу до окна. Судя по времени, мама с Лизой должны вот-вот приехать. И я хочу посмотреть на парковку. Вдруг уже? Увлекаюсь и упускаю момент, когда дверь снова открывается, а затем я слышу мужской голос. «Привет, Ириш».